Глава 32. Грен Арелия просто стоит, лениво оперевшись о стену станции «Врата». Одного его взгляда хватает, чтобы утропии, способные уничтожить целые страны, рассыпались в пыль, отдавая черный эфир своему хозяину. Тело, которое Грен Арелия так давно собирал по кусочкам, пока справляется с такой нагрузкой. Но этого недостаточно для последней модификации. Нужно подождать еще немного, прочувствовать грань, ту мимолетную границу между жизнью и смертью. Черный эфир переполняет Грена. Даже ему со всем своим багажом знаний в магии с трудом удается держать магию в узде, чтобы она не разорвала это ничтожное тельце на куски. Грен Арелия достает катализатор, хмыкает. «Сидите там. И тихо». Муравьи, Альдавир и Тиина заперты. Выбраться не в состоянии. Их трепыхание разве что совсем немного раздражают. Вой вокруг стихает. Сотни, тысячи, десятки тысяч утропиев просто погибают. Они не могли покинуть это место, потому что Грен оставил их охранять его. Они были и охранниками, и носителями его силы, ожидающие, когда придет хозяин и заберет то, что принадлежит ему по праву. И он пришел. Когда энергии накапливаются через край, кожа начинает чернеть, кости крошится, а волосы выпадать. Ноги подламываются, и Грен падает. Пора. Одним движением он делает надрез на бедре, вытаскивает из своей плоти перстень первого, надевает на указательный палец, закрывает глаза. Чтобы впитать в себя память тысяч лет и не сойти с ума, нужно подходящее тело с огромным запасом магии. Где найти такое тело? Правильно, только создать с нуля. Это было сложно, но возможно. Первое. Нужен именно генетический родственник Грена Арелии. Благо, таких он наделал в свое время предостаточно. Ветвь Галенов не подвела. Аристократы всегда берегли чистоту крови, чем Арелия и воспользовался. Когда-то именно он и сделал Галенов аристократами. Второе. Нужна сильная, амбициозная душа. В Аргоне потомков с черным эфиром хоть и было предостаточно, но все они разочаровали Грена Арелию. Манипулировать слабаками просто невозможно. Как муравьев не научить поэзии. Слабаки ноют, ленятся, страдают, сходят с ума, самоубиваются. В конце концов, просто дохнут. Так что оставался единственный вариант — взять сильную душу из другого мира. Предыдущее ничтожество, называющее себя хозяином Анклава, выполнило свою роль, и благодаря скрытым усилиям Грена Арелии якобы случайно призвало с земли идеального кандидата для идеального, хоть и заплывшего жиром тела. Сын самого Эйна Софа. Было очень тяжело заполучить именно его, да еще и того, кто так стремится к силе и магии, но сам того не понимает. Просто идеально. Тело и душа есть. Самое сложное позади. Оставалось заманивать в расставленные ловушки. Сказать немножко там, надавить чуть здесь, и вуаля, все готово. Немного раздражало стремление ничтожества осесть на месте и открыть какой-то там бизнес, но и с этим Арелия справился. Потому они никогда не задерживались на одном месте слишком долго. Грен Арелия открывает глаза. Запасов черного эфира едва хватило, чтобы справиться с наплывом памяти из перстня первого. Но все же хватило. Грен ощупывает новое тело. Благодаря новым знаниям его кожа теперь толще любого мифрила. Костями можно подпереть планету, а мышцы сотканы из нитей самой богини-паучихи. Один из ценнейших трофеев Грена Арелии. Не считая жулика Иешуа, впервые на его безграничной памяти кто-то смог вернуться в реальный мир после развоплощения в Бога. Впервые Бог стоит на обычной земле без всяких последствий. Но Грен понимает, что это пока без последствий. Мир затрясется. В будущем что-то обязательно произойдет, что-то, способное испоганить все его планы. Поэтому надо сделать так, чтобы для него будущего не произошло. Лишь моргнув, Грен Орелия переносится в другое место. Эльвина ругается совсем не по-эльфийски. Она шла по следам Римуса и нашла скрытый проход под песком, но тут же умудрилась заблудиться в этих лабиринтах. Что-то тут не так. Совсем. Почему следы Римуса вдруг оборвались? Почему она перестала чувствовать его? На мальчишке висело столько следящих заклятий, что она не сомневалась, что отыщет его. Но следы стали путаться, заклинания развеиваться. Свернув направо на очередном перекрестке, она опять не по-эльфийски вскрикивает, чуть не упав навзничь. Перед ней стоит он. По отдаленным чертам еще можно различить Римуса, но это уже точно кто-то другой. Уши длиннее, чем у эльфа, серая кожа, синие волосы, заостренные зубы. Он выше на две головы, очень худой и до дрожи пугающий. «Не ушиблись, миледи Эльвина? Позвольте помочь». Он элегантно, как аристократ, протягивает руку, но Эльвина лишь отмахивается, что и стало ее ошибкой. Хватило доли мгновения, чтобы оказаться прижатой к стене и почувствовать стальную хватку на своей шее. Эльвина тянется к кнуту, но он перехватывает ее руку. «Кто ты?» Вместо ответа он срывает с ее пояса кнут, да с такой силой, что ее зачарованные одежды рвутся, оголяя то, чему оголяться не стоило бы в любом обществе. И молчит. Лишь улыбается. Но она все понимает. Самая страшная тварь вернулась. Ты не мог. Мне сказали, что ты не сможешь добраться до кнута. Он снова не отвечает. Отпускает ее, чуть ли не с любовью смотрит на кнут, поглаживает его. Эльвина стоит на коленях перед ним, откашливается, посылает к поврежденному горлу потоки целебной магии и с трудом выговаривает. «Как ты вернулся? Это невозможно!» Он игнорирует ее. Она для него лишь насекомое, которое легче себя стряхнуть, чем убить. Он исчезает. Эльвина остается одна во тьме лабиринта, со странным чувством огромной утраты на душе. И она не знает, куда ей идти. При этом она все равно злорадно улыбается.